Не говорите, когда придете к отцу, что друг фараона содрал с вас придорого. Сколько сможете увезти и сколько войдет в ваши мешки, столько зерна я и разрешаю вам взять. Я дам вам пшеницы и ячменя. Какого хотите вы ячменя, нижний или верхний египетского? Я предполагаю вам ячмень из страны Уто, змеи, он самый лучший. Еще я советую вам употребить зерно на хлеб и поменьше оставлять на посев. Засуха может продержаться, она еще продержится, и посеянное зерно пропадет. Всего доброго. Я говорю вам всего доброго, как людям честным, ибо вы еще не изобличены, хотя и находитесь под сильным подозрением. Но если вы представите мне 11-го, я вам поверю и буду считать вас не 11 чудовищами хаоса, а 11 священными знаками небесного круга. Где, однако, 12-й? Солнце его скрывает. По-вашему, так и должно быть? Счастливого пути! Вы — странные, подозрительные люди. Будьте осторожны в дороге, и сейчас, когда вы едете домой, и тем паче, когда вы будете возвращаться. Ведь сейчас вы везете только необходимый хлеб, хотя и он достаточно дорог, а возвращаясь, вы будете вести младшего. Пусть Бог ваших отцов будет защитой вам и оплотом. И не забывайте земли египетской, где заманили в гроб и растерзали Усира, который, однако, стал первым в царстве мертвых и освящает овчарню преисподней. С этими словами он вскочил с кресла аудиенции и покинул их. А 9 братьев получили в письмоводительской, куда их направили накладные, определившие плату за четверик, меру и вьюг, и приведя с постоялого двора своих вьючных и верховых ослов, они отвесили присяжным весов деньги, каждый по 10 сребреников, так что между деньгами и гирями установилось священное равновесие, и из окошек амбаров потекли пшеница и ячмень, которыми они туго набили свои мешки, большие двойные мешки, широко растопырившиеся на боках тяжело шагавших вьючных ослов. Мешки с кормом висели перед седлами ослов верховых. Братья хотели сразу и тронуться, чтобы не терять времени, и в тот же день проделать часть пути от Менфе к границе. Но чиновники подали им для подкрепления сил даровой обед, пивную похлебку с изюмом и баранью ножку, и ослам пришлось подождать во дворе. Кроме того, братья получили провизию на первые дни пути. В нарядной, надежно сохраняющей обертке так уж приятно сказали им, что в стоимость хлеба входит оплата дорожных припасов. На то это и земля египетская, страна богов, страна, которая может позволить себе такую роскошь. А сказал им это управляющий хлеботорговца Маис Ахме, который тщательно следил за всем круглыми своими глазами, высоко подняв густые черные брови. Спокойный этот человек им очень понравился, тем более, что он успокоил их насчет участи Симеона, сказав, что, по его мнению, она будет относительно сносной. То, что его связали у них на глазах, было, сказал он, скорее лишь внешним знаком его заложничества, и связанным его, по всей вероятности, долго не будут держать, если они, однако, струсив, бросят его на произвол судьбы и через год, самое позднее, не вернутся со своим младшим братом, тогда он, мои, конечно, ни за что не ручается. Такой уж владыка его господин, приветливый, спору нет, но зато и неумолимый. Стоит ему что-то вбить себе в голову. Он, Маис Ахме, допускает, что Симеона ждут очень большие неприятности, если они не выполнят условия господина, и тогда их семья уменьшится уже на 2 человек, что, конечно, не обрадует старого их отца. «О, нет!» — сказали они. «И они сделают все, что в их силах. Но трудно, — добавили братья, — иметь дело с 2 упрямцами». Таково, говоря по чести их мнения о его господине, ибо он Тум, человек перепутья, и в его доброте, как и в его грозности, есть что-то божественное. «Пожалуй, вы правы», — ответил он, — «сыты ли вы? В таком случае счастливой дороги, и запомните то, что я вам сказал». Так выехали они из города, почти молча, потому что их угнетали мысли о Симеоне и о том, как сказать отцу, что они его оставили, и каков единственный способ его освободить. Но до отца было еще далеко, и они нет-нет добеседовали, Они говорили, что египетская пивная похлебка им понравилась.